Домой ехала в каком-то веселом настроении. Даже мелодию ту двухлетней давности то и дело начинала про себя петь. «Ладно», — твердила она, — «вы все против. Ладно, а мы вдвоем, вдвоем, будем вдвоем». Ей уже казалось, что он в Париже окажется обязательно, что у них там назначена встреча. «Все будет хорошо», — твердила она себе. «Ничего не кончилось. Жизнь большая. Люди уезжают, возвращаются. Она потерпит. Хотя нет для нее ничего страшнее, чем терпеть его отсутствие. И ночь за ночью мучиться. А на третью, ну, на четвертую, в полубреду, почти в горячке, дотрагиваться до только что заснувшего после самых поздних телепрограмм мужа и уже знать, что это ничего не даст. Будет пятиминутное ожидание, а потом отвращение». И все та же, даже хуже, иссушающая жажда. Но она потерпит, дождется, и все еще будет, будет соединение. То, ради чего можно жить, а без надежды на это нельзя. И только уже, подходя к дому, она вспомнила, что впереди Мадрид полгода. Вечером после девяти становилось прохладно. Он сидел за столиком популярнейшего в городе бара «Бош» на углу площади, названной в честь нынешнего короля. Тихонько высасывал свой один за один стаканчик. Виски стоил столько, сколько четыре пива. Но, собственно, больше ни на что расходовать деньги с портретом все того же красавца-короля из довольно толстой пачки, в которую превратился здесь всунутый на прощание Яном чек, не приходилось. В студии Антонио, которая действительно была удивительно похожа на однокомнатную московскую квартиру, только вся белая, с мраморным полом, и ванная побольше, а кухня поменьше, холодильник был забит тонкими ломтями ветчины в запаянных пластиковых лотках, банками с оливками, в каждую из которых вместо косточки был всунут кусочек анчоуса, да еще и дырка заткнута, вырезанная из оливки же пробочкой, колбасами, покрытыми белым налетом, пивом, помидорами, гигантским почти древовидным луком, а есть в жару не хотелось. Днем валялся на ближайшем к студии Антонио пляже, рассматривал удивительно некрасивых женщин, которым мода топлес не добавляла сексуальности, а напротив отнимала последнюю. И только после пяти, когда жара спадала хоть немного, садился в автобус, ехал по невероятно узким, да еще и петляющим дорогам, в гору, с горы, по сторонам стояли дома. К дороге они выходили лакированными дверями с начищенными медными ручками, а в противоположную сторону спускались с откоса двумя-тремя этажами, садом, бассейном. Это были пригородные деревни. Он всякий раз смотрел в спину шофера, разъезжавшегося в полусантиметре со встречными сиатами и Судзуки, и не мог перестать удивляться этому цирку. Ему казалось, что он бы слетел в пропасть на первом же закрытом повороте. Приезжал в центр, бродил по пешеходным торговым улицам, до тошноты рассматривая витрины. Выходил к огромному, застывшему наплывами свечного воска собору, поворачивал в полуметровые ширины сырые древние улицы к арабским баням, сидел там в замкнутом каменными стенами садике. Потом спускался к оживленному бульвару, к площади, садился на углу. «Камареро, у нас скотч, пор фавор!» Отучить их пихать в стакан лед не удалось. В девятом часу у края тротуара швартовался открытый СААП. Самый местный шик. Приезжал Антонио. Провожая его в аэропорт, скорчившись за рулем своего микроскопического Остина, а это тамошний североевропейский стиль, Ян вдруг сказал: «Я знал довольно много русских. Ты совсем, совсем нестандартный, так?» «Да, нетипичный. Я тоже датчанин нетипичный. Теперь тебя встретит нетипичный испанец», — и замолчал. Молча, грустно доехали до аэропорта, долго искали место, чтобы воткнуть полутораметровую машину. Потом все было именно так, как Ян предсказал. Он затесался в шумную группу, все в длинных и широких цветастых шортах, в майках, с детьми, стариками и инвалидами в креслах-каталках, с огромными чемоданами на колесах. И он тоже был в этих дурацких штанах, в бейсбольной шапке, с отросшей за неделю и аккуратно подбритой седоватой щетиной, делавшей его непонятным образом похожим на круглолицего Яна, слегка приподнял синюю книжечку, и все... за стеклом. В этот момент шум в голове поднялся такой, какого никогда не бывало. Все же впервые в жизни пересек границу нелегально, да еще и не свою, оглянулся. Ян стоял, подняв обе руки в лиловой тенниске, с крокодильчиком на груди слева, словно с точкой мишени, словно сдающийся. «Сколько таких нетипичных в мире!» — подумал он. — Может, вместе нас больше, чем типичных. Может, мы безумные, ведущие скрытно истинную жизнь и томящиеся во внешней ложной. Может, мы и есть самые нормальные. Может, это в нас здоровье бунтует. Нетипичный Антонио служил в сети местных сберкасс. Организации на острове, судя по обилию ее рекламы и отделений, вездесущей и могущественный. Судя же по бешено дорогой машине, огромному особняку в тихом районе, который показал издали по дороге из аэропорта, и по каждый день меняющимся, но всегда темным, тонким костюмом, белым рубашком и английским галстуком, занимал Антонио в своей конторе положение немаленькое. Единственная при первом знакомстве странность, не говорил ни на каком языке, кроме испанского. Полное невладение английским, такая же к западу от ЧОПа редкость, как неумение водить машину, но бывает и то, и другое. Тем не менее, разговорились уже в зале прилета, где строгий пограничник в черных погонах, в цвет усов и вырезающий из-под черного же форменного берета шевелюры, очень строго помахал ему ладонью. «Проходи, мол, не тычь мне свой датский паспорт, не задерживай». Антонио стоял за барьером, и он сразу узнал прекрасно описанного Яном испанца. Он будет самым элегантным, если поблизости не окажется манекенщика от Хуго Бош. Антонио сделал шаг вперед и негромко сказал «Ола, Ян!» И оба дико расхохотались. После этого, перекрикивая в открытой машине шум дороги на невероятной комбинации испанского с жестами, интернациональными словами и мимикой, Антонио умудрился рассказать ему, что у него жена и дочь невеста, а самому 47, последний, понимаешь, друг годочки. И вдруг приходит к ним в контору молодая бизнесвумен, совсем друг молодая, 29, представляешь, и блондинка настоящая, представляешь, друг здешняя, но блондинка, а ты сам блондинок любишь? Ну, правильно, настоящий мужчина, значит, поймешь это, друг, последнее счастье в жизни. А уйти от жены нельзя, никак нельзя, у нее диабет, и еще их родители очень дружили. Антонио совсем расстроился, прижал, сап вылетел в крайний левый ряд, и ветер засвистел так, что говорить стало невозможно, даже не имея общего языка. Взлетели на эстакаду, потом под другую. Дороги на острове были не хуже, чем где бы то ни было на цивилизованной части материка, и остановились у бара. Здесь обнаружилось, что кроме языка есть еще одно расхождение, полное непонимание. Антонио с ужасом посмотрел на выбранный им Беллс и взял себе коньяку. Конечно, не дешевого местного, а настоящего Рема Мартин. Да, есть такая слабость. Здесь этого никто не понимает, друг. А как проживешь без коньяка, когда тебе 47, а ей 29, и у тебя дочь, невеста, учится в университете в Мадриде, жена больна, очень больна, а здесь все пьют только вино. Красное, тинто, а он не может, потому что у него желудок эстомахо, А теперь едем в студио. Там все хорошо, муй буэно. И через 10 дней ты будешь в Барселоне, друг. Как раз там будет твоя русская блондинка. И все будет окей. Поехали. Садись. Антонио причаливал. Брал свой коньяк, норовил заплатить за его виски. Они сидели, молча переглядываясь, когда в толпе толстых старух, хромых стариков, даунов, будто специально съехавшихся сюда со всей Европы в невероятных количествах, видно, настоящий сезон еще не начался, и пока совсем по дешевке здесь отдыхали пенсионеры и инвалиды, проходила вдруг немка или скандинавка, лет 30-40, беловолосые, уже до черна загорелые, дергая шорты, кюлоты или короткую юбчонку крепкими твердыми ногами. «Что может быть прекраснее загорелой блондинки?» — спрашивали они друг друга взглядами, и взглядами отвечали друг другу. «Ничего». Потом Антонио отвозил его в студию. Однажды Антонио запоздал. Было уже 9:30. Народ постепенно перемещался из-за уличных столиков под крышу. К вечеру он, надеясь молча сойти за местного, чисто брился и надевал свой блейзер, но сейчас продрог и в нем. Надеясь завтра сэкономить, Антонио собирался пойти с ним и еще одним своим приятелем в ресторан съесть хорошую паэлью. Он заказал второй виски, чтобы согреться. Глотнул, и сразу возник шум. Закричала в голове возвращающаяся туда время от времени, хотя все реже толпа. Может, выпивка так подействовала? Отвык от нормальных порций, — подумал он, — и тут же другой шум, настоящий, заглушил его. От дальней стороны бульвара показались, приближаясь со скоростью идущего на посадку самолета, мотоциклы. Они неслись уже совсем близко. Уже мимо него промелькнули первые в черной коже, в черных круглых глухих шлемах, без лиц, на горящих мощными фарами машинах с высоко поднятыми широкими крупами. «Всадники апокалипсиса», — успел подумать он. «Вот настоящие всадники апокалипсиса, а не хлипкие скелеты на заморенных клячах». В эту секунду один из мотоциклистов круто свернул, поднял машину на дыбы и, въехав на тротуар, оказался в полуметре от его столика. Рядом упал плетеный стул, с которого вскочила, пытаясь убежать, женщина. Мотоциклист же со всего размаху, опустив переднее колесо, затормозил и сорвал шлем. Он увидал знакомое яростное лицо. Небритые, туго обтянутые скулы, золотые фиксы, сверкающие во скале. Еще успел разглядеть шелковые тренировочные штаны между черной кожаной курткой и знакомыми, не удержавшимися на перилах его лоджии, мокасинами с медными блямбами на перемычках. Мотоциклист взмахнул шлемом, и в тот же момент, толкнувший от себя стол, он опрокинулся вместе со стулом навзничь, вбирая в плечи голову, чтобы не шмякнуться об асфальт затылком. Стол, переворачивающийся в сторону мотоциклиста, толкнул убийцу, сбил удар, и шлем обрушился как раз на ребро столешницы, расколовшись вдребезги и расколов мраморную столешницу пополам. И мотоциклисты исчезли, поглотив своей исходящей ревом колонне приезжего товарища. Антонио подъехал через секунду. «Идем, друг, идем!» — торопил, подталкивая его к машине и расплачиваясь с официантом за все выпитое и разбитое, старательно отворачиваясь от знакомых. «Идем! Тебе совершенно не стоит дожидаться полиции с твоим чудесным датским паспортом. Черт меня дернул сегодня задержаться! Понимаешь, я в офисе ждал ее звонка, вот и опоздал!» Они уже отъезжали под крики опомнившихся посетителей бара. В криках этих нетрудно было различить слова, вполне похожие на нормальные русские «хулиганы» и «бандитизм». Он оглянулся. За крайним столиком со стороны противоположной той, к которой подъехал дважды незадачливый киллер, сидел пожилой господин. Седые его кудри слегка шевелил вечерний ветер. Светлый летний костюм был безукоризнен, трубка сыпала мелкие искры в синюю ночь. «Ну, Федор Владимирович, вы даете, — подумал он, — лично контролируете. Что поделаешь, привычка руководителя, а с многократной испанской прилететь сюда проблема небольшая». На шум в голове он уже внимания не обращал. Через три дня Антонио проводил его в Барселону. Прощаясь, поцеловались по-западному дважды, потом третий раз по-русски. В кармане его лежал чужой датский паспорт и вполне приличная сумма в песетах. В сумке абсолютно приемлемая по любым требованиям одежда. Билет пижон Антонио взял, конечно, в первый класс. «Эх, когда и как я расплачусь с этими ребятами», — подумал он. «С Яном и Антонио, кто знает, надо постараться расплатиться, пока жив. Ладно, что-нибудь придумается». Полчаса лету до Барселоны он дремал. Когда сели, и народ пробирался к выходу, столкнулся с седым господином в светлом костюме с нераскуренной трубкой в зубах. «Пардон, мсье», — сказал господин. «Ничего, Федор Владимирович», — ответил он. Господин взглянул на него с легким удивлением, потом засмеялся, как хорошие шутки. «Рюлс! Je ne parle pas, месье!» Но ему уже было все равно. Он вышел к стоянке такси и сказал шоферу: «Отель Суизо». Это было единственное название в Барселоне, которое он знал. И это была последняя и, может быть, главная услуга, которую оказал ему Антонио. Бился все 10 дней, но через каких-то своих могущественных деловых знакомых узнал-таки, где будут жить участники коллоквиума. Открытие коллоквиума состоялось сегодня утром. Он рассчитывал перехватить ее у входа в отель вечером. Должна же она будет вернуться когда-нибудь в номер, даже если банкет в честь встречи выдающихся ученых планеты очень затянется. Главное — это выбрать место для наблюдения, чтобы не раздражать швейцаров и полицейских. Что будет потом, он себе не представлял, но не особенно и старался представить. Главное было не встать слишком близко, но и не прозевать ее, потому что иначе придется снова караулить с утра. Таксист напрягал слух, но не мог разобрать ни слова из тех, что бормотал сам себе иностранец. «Сумасшедший швед или датчанин», — решил таксист. — Их сейчас здесь полно. В Москве, как почти все последние годы, отчаянная, горечью отдающая жара мая сменилась дождливыми, почти осенними днями уже к концу июня. Лужи, вроде бы чистые, оставляли на джинсах. Похолодало настолько, что приходилось одеваться, как в сентябре. Она ходила в джинсах и кожаной куртке. Грязно-желтые пятна. Однажды в коридоре встретила Журавского. Было это уже дня за 4 до отъезда. Визы французы еще не дали, но Степаныч обещал, что хоть к самолету, но привезут. Журавский остановил, изобразил бурную радость с объятиями, поцелуями. Эта манера была принята, отворачиваться выглядело бы неприлично. «Ну, в лютецию?» — по-барски громко спросил академик. «Хорошее дело! Шан-Зализе, улица Фобур-Сент-Оноре, магазин Гермес. Отвлечешься, красавица, от наших тоскливых обстоятельств надолго?» «На 5 дней», — коротко ответила она, не глядя, уже сделав шаг, чтобы обойти его. «Жаль мало. А ты, милая, что грустная такая? Или на меня дуешься за что-то? За что же?» «А я твою главу читал в предварительной верстке сборника. Понравилось безоговорочно. Мы с тобой полные единомышленники». Она побледнела. Ему эта бледность мгновенно бы сказала обо всем, о наполнившем ее бешенстве, об изнуренности давно неудовлетворенным желанием, о том, что сейчас будет взрыв, скандал. Но академик Журавский ее настолько не знал, да и вообще не был склонен к наблюдательности по отношению к хорошеньким сотрудницам, просто отмечал их проходящее покачивание некоторым движением в своем организме. Движением этим бывал удовлетворен, значит, все еще в порядке с Лешей Журавским. Разговоры же с дамами на профессиональные темы считал неизбежной и скучной вежливостью. «Я никогда не чувствовала себя полной вашей единомышленницы, Алексей Петрович», — сказала она очень тихо, и он был вынужден замолчать, прислушаться. «А в последнее время особенно. Кроме научных позиций, я придаю большое значение научному поведению. Непонятно? А знаете, как в спорте? Там за неспортивное поведение могут дисквалифицировать, независимо от профессиональных результатов. Вот я считаю, что и за ненаучное надо бы тоже. Кстати, разве мы с вами переходили на «ты»?» Она, наконец, обошла его и направилась к приемной. Вызвал Федя, чего почти никогда с нею не бывало. Чувствовала, что Журавский смотрит вслед, и услышала таки за спиной его негромкое, но внятное. «Недостаточную настойчивость женщины никогда не прощают, вот и вся наука». Ответить на это уже был бы просто базарный скандал. Она предпочла не услышать. Самое оскорбительное, что в этом отчасти была правда. Уж Лесток умел бы лезть, как он, молча всунул в такси и повез, а этот поганец все на группу оглядывался. Не видит ли кто, да не стукнет ли его Насте? Да ему наговорил мразь от бессилия и в своих жлобских деловых целях. Ладно, забыть. Она толкнула дверь и с тихим «можно?» вошла в кабинет Плотникова. Валя даже головы не подняла. Плотников встал, вышел из-за стола, хотя обычно его галантность на сотрудниц не распространялась, усадил и начал сразу, как умел он. «Скажите, прошу простить, это, естественно, между нами, даже оговаривать отдельно не надо. У вас с ним в последнее время какие-нибудь контакты были? Звонил? Передавал, может, с кем-нибудь что-нибудь? Поверьте, я на него не в обиде. Ну, сделал человек свой выбор, решил, что если один раз на скандале с названием прототипов удачно сыграл, то и во второй раз со скандалом укрепит свое положение, и это его дело. Но поймите, дальнейшие его действия очень важны для всех нас и для вашей судьбы, конечно, тоже. Ваша поездка с мужем в Мадрид...» Она сидела молча, глядя ему прямо в глаза. «Ну, Федя...» «Тем не менее, надо что-то отвечать». Решила немного выиграть время. «Я не понимаю, Федор Владимирович, о ком вы говорите? О каком скандале, о каких звонках? И что вы имеете в виду, говоря о поездке в Мадрид? Это еще не решено, и я, если поеду, то не от института». Федя вздохнул, начал раскуривать трубку. «С вашего позволения. Эх, значит, не хотите говорить откровенно. Что ж, в другое время я бы посчитался с вашим правом на скрытность. Посчитаюсь даже и сейчас. Но уж не обижайтесь, сам буду откровенен. Вы задали вопросы, я отвечу. Говорю я о нем. Скандал, который разыгрался с его обвинениями в адрес института, в мой и Алексея Петровича адрес, известен всем, известен, конечно, и вам. Так же, как многим, и мне, конечно, известны ваши отношения, близкой дружбы, будем говорить, оставаясь в рамках приличий. Известны они и очень мною уважаемому вашему супругу, и он мирился с ними до поры. Но сейчас слишком многое с неуравновешенностью и непредсказуемостью вашего друга оказалось связано. Мы не можем допустить, чтобы его контакты с вами были нам неизвестны. Именно через эти контакты мы надеемся дать ему знать, что если он не будет продолжать своих, кажущихся ему честными, высказываний, разоблачений, называйте как хотите, мы, в свою очередь, просто оставим его в покое. Пусть живет, как хочет. Решит вернуться, думаю, не в академии, так вот хоть у коллег в коммерческой исследовательской лаборатории место ему найдется. Останется окончательно. Будете видеться. При любой возможности мы будем даже помогать. Так что помогать, надо ведь в курсе быть, правильно? Вот и здесь связь с Мадридом. Почему вы не поехали в Барселону, сами, наверное, догадались. В Париже, надеемся, будете вести себя разумно, если что, Кравцов будет там, вы же знаете. Ну, как, подруга героя, звонил он или действительно нет? Слушая Плотникова, она взяла из стакана на его столе карандаш, отклеила от кубика квадратный листок для записок, чертила бессознательно и вдруг увидела, что рисует одно и то же. Таксу, таксу, таксу. Только сейчас сообразила, что надо было давно позвонить соседке, которую он оставил Лёльку, успокоить, завести денег на кормежку собаки. Что же сказать? Федя действительно откровенен предельно. Почему-то из всего услышанного меньше всего задело очевидное соучастие мужа. Стало даже легче. Ну, ладно. «Контактов, к сожалению, не было», — сказала она и захлебнулась воздухом, закашлялась, едва отдышалась. «Был, правда, один звонок из-за границы. Судя по звонку, но трубку взял. Муж, в общем, ничего не было слышно. Так что о его судьбе и планах я знаю не больше, Федор Владимирович, чем вы с уважаемым Алексеем Петровичем. Обещать стучать на него не могу. Даже ради его безопасности он бы не простил. Если в Париж не пустите, как в Барселону. Дело ваше, хозяйское. Но одно обещаю точно. Если поеду, ни при каких обстоятельствах этой гниде Кравцову ничего от меня известно не станет. Если ж поездка мужа в Мадрид не состоится, ну, что ж, это его проблемы, пусть он их и решает с вами. А со мной, если захочет прояснить отношения, я готова. Но вас, господа, извините, это не касается, это дело наше семейное. Вот, естественно, все, что могу вам сказать. Если вызывали только для этого разговора, я пойду. Она заметила, что говорит сама в совершенно плотниковском стиле, вежливо, складно, точно выбирая слова, которые обычно приходили ей на ум только задним числом после серьезных разговоров, особенно с начальством, и порадовалась за себя. Она сегодня была достойна его романтики, его представления об истинной жизни. Бедная, не совсем выездная госпожа Бонасье. «Что же вам сказать?» Федя выколотил трубку в пепельницу и стал набивать новую. «Счастливо съездить в Париж. И все же не забывайте, о чем мы говорили. При случае, может, передадите. Мы все можем оказаться скоро очень полезны и даже необходимы друг другу. Все, кто связан с институтом и вообще с новой жизнью. Может, уже через пару недель. Возможно, и ему, и вам потребуется наша помощь. И у нас будут для этого возможности». Ради того и стараемся, ради того и шокировали, может быть, его щепетильность, а, возможно, и он сможет помочь нам, как еще ситуация повернется. Ну, счастливо.